Вступление. Думаю, многие знакомы с культовой франшизой фантастических ужастиков про грозного и непобедимого инопланетного монстра, который использует человеческое тело в качестве инкубатора и победить которого представляется невероятно сложной задачей, ибо он является совершенным организмом, устойчивым почти к любым видам повреждений. Однако обычно бывает так, что из коммерчески успешного проекта делают дойную корову, и это ощутимо сказывается на качестве новых продуктов. Увы, но такая участь не обошла стороной и чужого. В этой статье, оперируя исключительно своим мнением, я попытаюсь разобраться, что именно пошло не так, в чем именно была изначальная суть чужого и как она была утеряна в погоне за продолжениями и новыми кассовыми сборами. Неповторимый оригинал. Оригинальный «Чужой» был снят режиссером Ридли Скоттом по сценарию Дэна Эбнана. Фильм вышел на экраны в 1979 году, и как нетрудно догадаться, сумасшедшими спецэффектами похвастаться не мог. Внутри костюма «Чужого» разместился гигант-актер, а для крупных планов головы монстра использовалась аниматронная кукла. Как и зачастую в то время, для сокрытия убогости спецэффектов использовалось затемнение. И почему-то подобные приемы всегда больше работают на атмосферу, чем кусок компьютерной графики. Согласны, меня, как человека нового поколения, фильм не смог особо впечатлить, ибо уже до его просмотра я этих историй про страшное чудовище, которое в течение хронометража выносит всю команду за исключением одного-двух главных героев, навидался с избытком. Но я все же сумел оценить воссозданную в фильме атмосферу. Да и для своего времени «Чужой» наверняка смотрелся чем-то необычным и уникальным. Знатоки бородатых времен, подправьте. Первое, что выделяет этот фильм, герои не представляют из себя ни крутую команду космических воинов, ни посвященных ученых, ни авантюристов, искателей несметных богатств и приключений на свое известное место. В «Чужом» мы имеем дело с обычными работягами-дальнобойщиками, занимающимися межпланетной транспортировкой руды. Это простые люди, не герои, не пираты и не искатели, они занимаются скучной рутинной работой, а их мысли заняты типичными насущными проблемами обычного человека. Простому зрителю очень легко ассоциировать себя с ними и представлять себя на их месте. Разумеется, дизайн монстра, представляющего угрозу нашим героям, также имеет немаловажное значение. Создал его художник Ганс Гигер, который так боялся собственных картин, что принимал наркотики. Неудивительно, что дизайн монстра в его исполнении вышел столь запоминающимся и устрашающим. Первоначально у «Чужого» должны были быть глаза, но в итоге от них отказались, чтобы сделать образ твари еще более зловещим. «Чужой» — это, помимо ужастика-выживалки, также история характера. Главной героине, Эллен Рипли, приходится проявить всю свою смекалку и выдержку, чтобы остаться в живых. Команда корабля беспомощна перед живучей тварью, убивающей их одного за другим. Бороться с монстром бессмысленно, поэтому надо применять все доступные средства, чтобы просто остаться в живых и иметь запас крепких нервов, чтобы не впасть в панику и не стать еще более беспомощным. Противоположностью Рипли становится штурман Ламберт, которая напротив, не прекращая, паникует и умирает в страхе, не в силах побороть его, чтобы хотя бы попытаться спасти свою жизнь. Поэтому, несмотря на довольно шаблонную концепцию, «Чужой» можно считать выдающимся фильмом, демонстрирующим силу характера посреди океана ужаса. Это получился весьма колоритный и атмосферный фантастический хоррор. Видение Кэмерона. После оглушительного успеха фильма его сиквел был лишь делом времени, хотя, как по мне, это была абсолютно самодостаточная и цельная история, сказавшая все, что могла сказать по своей теме. Но студийных боссов волнуют в первую очередь деньги, так что «Чужой» перерос в целую франшизу. И первым продолжением стал фильм «Чужие», выход которого в силу обстоятельств состоялся аж 7 лет спустя после выхода оригинального фильма. В этот раз сценаристом и режиссером выступил небезызвестный ныне Джеймс Кэмерон, как раз закончивший работу над взорвавшим мир кино «Терминатором». И вот сейчас, внимание, всем слабонервным немедленно закрыть статью. Будет непопулярное мнение. Я не считаю «Чужих» Кэмерона достойным продолжением первого фильма. Да, я знаю, это фильм вашего детства, лучший сиквел на свете и все такое прочее. Поверьте, я никоим образом не посягаю на ваше детство, и я не утверждаю, что фильм плохой. Кино, напротив, вышло достаточно достойное, если рассматривать его, как отдельный фильм. Добротный такой фантастический боевик. Но в том-то и дело, что это был боевик, а не ужастик. То, что сделал Камерон в своем фильме, было вдохновлено образом Вьетнамской войны. Он хотел показать, как бравые и самоуверенные солдаты, вооруженные до зубов и обладающие технологическим превосходством, но не предполагающие, что их ждет, сталкиваются с уступающим им по огневой мощи противником, который тем не менее уверенно действует на освоенной местности и преподносит бравым воякам множество сюрпризов. Собственно, по той же схеме он в будущем построил фильм «Аватар». Помните, какого страху наводил чужой в оригинальном фильме, как устрашал непобедимостью и неизвестностью. Так вот, этому пришел конец. Чужих теперь много, и бравые морпехи раскидывают их направо и налево с помощью автоматиков, а в некоторых сценах даже пистолетиков. Потом нас ждет финальный босс-файт. Эллен Рипли в роботе-погрузчике против матки чужих, замес альфа-самок, так сказать. Надо ли говорить, что от атмосферы психологического ужастика не осталось и следа? Ну, след, может, и остался, очень слабенький. Надо отметить, что первоначально Сигурни Уивер вообще отказывалась участвовать в продолжении, поскольку концепция боевика ей совершенно не нравилась, но пересмотрела свое решение, узнав, что для ее персонажа заготовлена серьезная материнская драма, и потом была недовольна, когда самый важный эпизод, раскрывающий эту драму, из театральной версии фильма вырезали. Я как раз смотрел версию расширенную, а поэтому знаю, что у Рипли оставалась маленькая дочь, которой она обещала вернуться на день рождения. Но из-за того, что более полувека пробыла в стазисе, очнувшись, она узнает, что ее дочь уже умерла от старости. А потом встречает в пораженной ксеноморфами колонии осиротевшую малышку Ньют, с которой они заменяют друг другу потерянную родню. И режиссерская версия фильма как раз объясняет, почему Эллен привязалась к девочке столь сильно. Сиквел, как и оригинал, имел оглушительный успех, выиграл несколько наград, устоялся как лучшее продолжение всех времен и народов. Что ж, как я уже говорил, сам по себе фильм действительно вышел неплохим, в частности вполне достойно передал напряжение персонажей перед обстоятельствами, в которых они оказались. Но он имел мало общего с изначальной идеей, которая была вложена в чужого Ридли Скоттом. Примечание к части. Глобальный анализ творчества Камерона. https://www.netriadfits0018b9ff48497b46d4a5cf41778. Чужой, запертый с зэками. Фильм «Чужой 3» стал очень спорной частью серии. Режиссер этого фильма еще не имел опыта создания полнометражного кино, и «Чужой 3» стал его дебютом. Из-за постоянных конфликтов с продюсерами, мешавшими ему продвигать в фильме свои идеи, он покинул проект сразу после завершения съемок и не принял участия в монтаже, а потом говорил, что ненавидит этот фильм больше, чем кто-либо еще. И вот, снова настало время для непопулярного мнения. Несмотря на весь производственный ад, через который прошла эта киноработа, это именно то, чего я хотел видеть от продолжения «Чужого». Недобротный экшен с космоморпехами, а психологический триллер. Вновь есть один единственный непобедимый чужой, которому удается пережить даже заливание расплавленным свинцом. Вновь Эллен Рипли приходится проявлять настоящую психологическую выдержку, чтобы выжить и победить монстра. И теперь, ввиду отсутствия какого-либо нормального оружия, персонажам приходится поистине работать головой и применять для своего спасения все доступные средства и смекалку. Атмосфера «Чужого 3» получилась по-настоящему мрачной. Тот факт, что дело происходит на планете-тюрьме, и персонажи представляют из себя самых отбросов общества, убийц, насильников, маньяков и так далее, лишь добавляет фильму гнетущей атмосферы, ибо мы постоянно чувствуем угрозу, исходящую для Рипли от окружающих ее людей. Ну, конечно, угроза в виде чужого сплачивает их, и в итоге заключенные, движимые страхом и безысходностью, даже начинают сознательно жертвовать собой ради победы над чудовищем. Фильм делает серьезный упор на психологию, и при этом действие не кажется нудным и затянутым. Напротив, я ни разу не почувствовал скуки, как это бывало с первым и вторым фильмами, где примерно до середины фактически ничего не происходит, и мы наблюдаем лишь развитие отношений между персонажами. В триквеле это развитие обыграно так, что зевать не тянет. Персонажи получились весьма живые и колоритные. Единственное, из врача Клеменса и его взаимоотношений с Рипли можно было выжать побольше, а то слили его как-то быстро. Да и вообще, симпатия их будто на пустом месте возникла. В общем, линия вышла плохо проработанной. Единственное, отчего меня пробило на настоящий фейспалм. Это компьютерная графика. Вот уж правда, не стоило. Если не можете сделать графонию уровня Терминатора 2, лучше было на это поле и не залазить. Когда нам показывают нарисованного чужого, это выглядит, как вообще какой-то кусок чего-то непонятного. Я уж молчу про то, как совершенно ненатуральная сцена падения Рипли в расплавленный свинец сломала весь трагизм момента. Но вот в остальном у меня претензий к фильму в принципе нет. Хотя многие были недовольны тем, что Хикса и Ньют, главных персонажей предыдущей части, убили в самом начале фильма. Сам Камерон об этом высказывался, как о предательстве фанатов предыдущего фильма, что не помешало ему же впоследствии одобрить убийство Джона Коннора в самом начале фильма «Терминатор. Темные судьбы». Но, как по мне, даже это спорное решение неплохо поработало на драму. Достаточно только наблюдать за Рипли на протяжении фильма, как она переживает боль утраты, как все сильнее закаляет свой характер и как это подводит ее к итоговому решению с самопожертвованием. Именно так, когда герои, которых ты считаешь неприкасаемыми и полностью уверен в том, что они выживут, вдруг в мгновение ока погибают, лучше всего иллюстрируется хрупкость человеческой жизни и показывается, что неприкасаемых в этих ужасных обстоятельствах не бывает. Я считаю, что у фильма достаточно сильный финал, без вымученного хэппи-энда, но подобным фильмом он и не нужен. Если вспомнить первый фильм «Чужой» и рассматривать его как самостоятельное произведение, то концовка оставляла зрителя в неопределенности. Рипли могли подобрать и спасти, а могли и не подобрать, и так бы она и осталась дрейфовать в открытом космосе до тех пор, пока не накрылось бы все оборудование и отключилась система жизнеобеспечения. Так что концовка третьего фильма вышла по-настоящему щемящей и драматической, и именно она лучше всего подходит под мрачный и безысходный дух франшизы. «Чужой 3» мог бы стать достойным завершением Рипли эпопеи, трагическим, но правильным. Однако как бы не так, примечание к части. Не Рипли запирают с чужим, а чужого запирают с Рипли. Воистину воскресла. Примечание к части. Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а неведомую зверюшку. Продолжить уже законченную историю, сломав весь ее посыл и драматизм, решили фильмом «Чужой». Воскрешение, название которого говорит само за себя. Рипли возвращают к жизни с помощью технологии клонирования, из ее образцов ДНК, оставшихся на планете тюрьме как ее там. Почему на это ушло целых 200 лет, история умалчивает. Но зато теперь, благодаря научным изысканиям, ДНК Рипли и королевы чужих перемешались, дав Эллин улучшенные рефлексы, кислотную кровь и небольшой перекос головного мозга. На самом деле, больше всего мне в этом фильме обидно именно за образ Рипли. На протяжении трех предыдущих частей ее характер прогрессировал, она из перепуганной женщины превращалась в борца с большим запасом силы воли, но при этом всегда оставалась человеком, способным испытывать страх, но за счет своего внутреннего стержня его подавлять. Теперь же она стала просто экстравагантным суперсуществом, совершающим много извилистых телодвижений и частенько уходящим вглубь своего обновленного восприятия действительности. Не осталось ничего от той Рипли, которую мы знали и за которую переживали. Да, собственно, это уже и не Рипли, а последняя из ее клонов. И попытки выжать из ее текущего положения какую-то драму остаются безуспешными. Фильм не смотрится ни как ужастик, ни как психологический триллер, ни как боевик. Смотрится он как весьма специфический аттракцион, в который понабрали с горкой странновато-гротескных персонажей, нелепых идей и присыпали все это щепоткой плоского юмора. Нечто, напоминающее мутировавшую приключенческую фантастику. Словом, более детальный разбор идиотизма в данном фильме сможете найти в ролике Кинокоса, на который я оставлю ссылку в примечании внизу. К слову о мутантах. Фильм ну очень пытается заигрывать с темой генетических экспериментов и гибридизации, результатом чего становится способность королевы чужих к живым родам, в процессе которых рождается, вот не знаю, как это описать. Чужие, при всей их жути, всегда вызывали восхищение своей смертоносностью и грацией. Они взаправду были по-своему совершенными организмами, пусть и чуждыми нам по своей природе. Но вот это чучело, которое стало воспринимать мамой не породившую его королеву, а Рипли, не вызывает вообще никакого отклика. Просто попытка создать нечто пугающе отвратительное, закончившееся тем, что выглядит монстр, как и все в этом фильме, попросту нелепо и карикатурно. Ну а к ученому, который сим не пойми чем восхищается, У меня есть вопросы. Итак, что нужно знать о создании этого фильма? Режиссер не знал английского языка и общался со съемочной группой посредством жестов и переводчика. Сигурни Уивер согласилась на съемки только из-за баснословного гонорара и не слушалась указаний режиссера, делая все по-своему, а актеры так сильно сдружились, что своей болтовней мешали непосредственно съемочному процессу. Словом, фильм получился именно таким, каким и должен быть. Примечание к части. Видеокинокоса. https://youtube.dltrixarts9.m. Придурки против пришельцев. Концепция чужого против хищника, скрещивавшая две популярных фантастических франшизы, зародилась еще в комиксах, откуда перекочевала в компьютерные игры и только потом добралась до больших экранов в виде кроссовера, снятого режиссером Полом Андерсоном, ответственным за «Обитель зла». Лейтмотивом истории становится противостояние чужих и хищников на планете Земля, и чужие выступают теперь элитной дичью для хищников, победить которую – честь для любого охотника. Из далекого будущего, в котором происходит сюжет «Чужого», действие перекочевало в современность, и персонажи оказываются в скрытой под льдами Антарктиды пирамиде, где и сталкиваются с представителями инопланетной расы охотников и их добычи. Разумеется, все это снято с авторским почерком Андерсона, продемонстрированным им в «Обители». Средненький, но более-менее сносно поставленный экшен с налетом саспенса и быстро мрущими персонажами, не успевающими толком раскрыться. Кстати, с последним в ЧПХ все ну прям очень плохо. Героев реально толком не представляют, и даже если появляется персонаж с более-менее интересным типажом, ему попросту не дают раскрыться и в полной мере себя показать, как отправляют под нож. И возникает вопрос, а зачем тогда он вообще нужен? Привязанность сформироваться все равно не успевает. Кстати, думается мне, совсем не случайно в этом фильме объявился актер Колин Силман, сыгравший здесь почти в том же амплуа, что и в «Обители», и даже сцена его гибели отсылает к смерти его героя в «Обители». В фильме объявился даже сам Чарльз Бишоп Вейланд, сооснователь компании Вейланд Ютани и прообраз для серии усовершенствованных андроидов, потенциал которого слили точно так же, как и почти всех персонажей. Сюжетная линия, хоть и могла быть потенциально интересной, все же выглядит несколько нелепо. Видно, что создатели пытались уложиться в каноны обеих франшиз, но в итоге сломали как суть «Чужого», так и суть «Хищника». А с новыми фильмами Ридли Скотта уже стало ясно, что ЧПХ не могут являться каноном, и теперь по сути представляют из себя нечто вроде фанфиков, что называется, вроде как эпично, но странно. Ну, а сам по себе экшен получился твердым середнячком. Представление «Хищников» и «Чужих» можно отнести к тому же разряду. Не сказать, чтобы фильм получился прямо ужасным, в конце концов, есть «Воскрешение», так что я бы дал ЧПХ Андерсона почетное второе место после четвертой части «Репли эпопеи». В принципе, смотрибельно, и сильно на фейспалм не пробивает. Но это не то, что я хотел бы видеть как от «Чужого», так и от «Хищника». Следующей частью кроссовера стал «Реквием братьев Штраус», которые позже снимут такой шедевр на все времена, как «Скайлайн». Но, как ни странно, «Реквиему» все-таки удалось увлечь меня больше, чем ЧПХ Андерсона. В этой части действие разворачивалось уже в каком-то городке, рядом с которым потерпел крушение вылетавший в конце предыдущей части из Антарктиды корабль «Хищников», где завелся гибрид-чужичник. Сам он и монстр предстает кем-то вроде главного антагониста в фильме, ну и по факту это ксеноморф с элементами челюсти хищника, более сильный и опасный, чем другие чужие, способные оплодотворять своих жертв без помощи лицехватов, но непонятно, как скрещивание с хищником дало ему такую способность. Город становится быстро охвачен активно плодящимися чужими, на уничтожение которых направляется еще один ликвидатор-хищник. История строится вокруг группы персонажей, объединяющихся с целью выжить и спастись из города. Неплохо, кстати, обстебали людей, уверенных, что правительство не может лгать, обещает эвакуировать население из городского аэропорта, а тем временем сбрасывает на город атомную бомбу, чтобы уничтожить чужих и скрыть следы их вторжения. Персонажи представлены достаточно неплохо, причем собраны из совершенно разных возрастных категорий. Также фильм не стесняется демонстрации жести, причем даже с участием детей, а я в одной из своих статей затрагивал проблему негласного табу на демонстрацию детей в шокирующих обстоятельствах. Ну и, в отличие от фильма Андерсона, здесь перед смертью героев успевают должным образом раскрыть. Однако назвать этот фильм хорошим все равно не получается. Пусть концепт с разношерстной командой выживальщиков посреди Армагеддона и выглядит интересно, и реализован даже почти на уровне, этот фильм все равно остается фантастическим боевичком категории В, с практически полным отсутствием хоррор-атмосферы, не говоря уж о том, что персонажи вполне успешно отбиваются от чужих с помощью самых обычных винтовок, по типу М16, вследствие чего ксеноморфы не слабо так проседают в глазах зрителя. Да и вообще большая часть экшена происходит в излишне перетемненных местах, отчего во время действия надо еще суметь разобрать, что вообще на экране происходит. В чем нельзя отказать ЧПХ Андерсона, экшен он поставил на более профессиональном уровне. Ну а так, вселенная «Чужой против хищника» в любом случае напоминает скорее фанатский треш, и в золотую коллекцию фильмов очень вряд ли попадет. Планировалось снять и третью часть ЧПХ, которая наверняка ответила бы на множество вопросов, но то ли к сожалению, то ли к счастью из-за разгромных рейтингов первых двух фильмов от этой идеи отказались. А дальше была уже совсем другая история. Примечание к части. К слову, в шутку этот кроссовер называют чепухой, и в целом не зря. Батя вернулся. После всех пережитых серий кошмаров и ужасов, в режиссерское кресло наконец-то вернулся сам Ридли Скотт, с намерением снять серию приквелов, которые подведут к началу самого первого фильма. Два из них уже готовы, ими стали фильмы «Прометей» и «Чужой Завет». Что тут можно сказать? По этим картинам видно, что Скотт не слабо увлекся религиозной тематикой, и библейские аллегории в его новых фильмах прут изо всех щелей. Тут вам и сотворение мира, и всемирный потоп, и кара людей за грехи, ну, по крайней мере, все эти темы завуалированно просматриваются. Также Скотт решил поглубже вкопаться в тему человекоподобных андроидов, и ведущим персонажем его фильмов стал усовершенствованный андроид Дэвид, способный к познанию высоких материй и заразившийся комплексом Бога. Фильмы начинают понемногу отвечать на вопросы, возникшие после просмотра как оригинального «Чужого», так и его продолжений. Кто такие раса космических жокеев, как именно появились ксеноморфы, как потерпел крушение корабля с первой части и почему он перевозил на борту яйца с чужими. Теперь выяснилось, что люди были созданы космическими жокеями, которых иначе именуют инженерами, но потом те, увидев темную натуру людей и их склонность к насилию, решили истребить человечество с помощью биологического оружия, из которого Дэвидом после многочисленных экспериментов в итоге и были выведены чужие. Фильмы оставили после себя неоднозначное впечатление. С одной стороны, вроде бы здорово, что режиссер взялся отвечать на вопросы, мучившие фанатское сообщество несколько десятилетий, с другой, с возвращением Скотта хотелось бы увидеть уже наконец и того самого «Чужого», погрузиться вновь в потрясающую атмосферу, созданную оригинальным фильмом 1979 года, а именно этого и ждешь от мастера, сумевшего снять такое однажды. Но приквелы от Скотта имеют мало общего с духом его первого фильма, они не создают саспенса, а больше напоминают библейскую притчу в обертке фантастики. Да и вообще, в атмосфере таинственности, царившей в первом фильме, тоже был свой определенный шарм, неизведанное и неизученное пугает куда больше. Я не буду лукавить и говорить, что не получил от просмотра новых фильмов Скотта удовольствие, красивая картинка, качественные спецэффекты, хорошая игра актеров, да и как ни крути по-своему интересная история произвели положительное впечатление. Но самого важного, чего я ждал от фильмов о «Чужом», особенно в исполнении Ридли Скотта, я здесь не увидел и поэтому все же расстроился. Более того, я не чувствую какого-то предвкушения в ожидании новых фильмов, один из которых вроде как уже находится в разработке. Безусловно, я их посмотрю, и возможно, местами они тоже произведут на меня положительное впечатление. Но я уже не надеюсь на то, что когда-нибудь увижу нечто, подобное неповторимому оригиналу 1979 года. По-моему, «Чужого» следовало закончить все же именно там, где он и начался, вполне самодостаточный фильм с законченной идеей. Но, как бы то ни было, ждем новых приквелов от Скотта.